Глава третья. Заботливый сталкер. 10 минут по лесной тропе, и мы с Любой выходим на соленое. Растягиваем покрывало на маленькой полянке у песочного берега. Открываем небольшую бутылочку вина. «Да боже!» — цокает она возмущенно, что пробка крошится вместо того, чтобы выкручиваться. «Плохо без мужиков». «С ними тоже сомнительно». Забираю у нее из рук бутылку. И пока она стягивает сарафан, аккуратно вытаскиваю лопнувшую в горлышке пробку. Вуаля! Разливаю нам в пластиковые бокалы. Чокаемся. «За что пьем?» — интересуется Люба. «Давай за сезон, чтобы без эксцессов». Вино теплое, но вкусное. Допив до конца бокал, ложусь на спину, смотря в темное небо. Большой фонарь, который мы повесили на сук в паре метров от нас, мешает разглядывать звезды. Лицо горит. С тихим стоном тянусь всем телом. Тарханов. Это так несправедливо, хоть плачь. Почему именно от этого мальчишки такой ток? Колечко? Ловлю кисть Любы. Подарок? Пф, нет, сама себе купила. У меня состоятельных ухажеров нет. «А твой что?» «Не вспоминаю в суе. Стараюсь и правда не вспоминать. Появляется?» «Появится», вздыхаю. 3 номера уже от него заблокировала. «Ох, не даст он тебе жизни. Пойдем купаться». Растягиваю ширинку, приподняв бедра, стягиваю по ним джинсы. Эта поза навевает картинку, словно мужчина во мне. Я поднимаюсь навстречу ощущениям, оглушающе явственным. Образ вспыхивает так ярко, что все сжимается. И образ совершенно конкретный. На накачанной груди цепочка и медальон лев. Да что ж такое? Озабоченная, ругаю я себя. Отпиваю прямо из горлышка еще вина и встаю. «Ой!» — хватаюсь за грудь. «Я купальный лиф забыла». «В этом иди». «Ну нет, это Виктория, на секундочку. После соленой воды только выкинуть». «Да иди без него, кто тебя увидит здесь? 5 шагов и темнота, хоть глаз выколи». «Неправда. Ночь светлая, луна огромная. Но берег с другой стороны далеко». Никто и правда не увидит. Стянув вверх и придерживая тяжелую грудь, иду к воде. Прохладная. Грудь до сих пор требовательно ноет. Ощущения такие, словно ее сжали мужские руки и не отпускают. И я невменяемая. И если не вдаваться в такие детали, например, что я никогда особенно не наслаждалась сексом, скорее терпела его, то можно подумать, что я и правда на нем помешана. Это не так. Мне он безразличен. Был, если исключить феномен Тарханова. За что, Господи? Почему именно он? Ведь этого не будет никогда. Но я тону и не могу вынырнуть из ощущения его объятий. Это просто физиология. Физиология и все. Пытаюсь в сотый раз убедить себя. «Ага. А от его взгляда у тебя колени подкашиваются. Телекинез, не иначе. Просто у меня давно не было секса. Поэтому вот. Я же живой человек». «В прошлом году секс у тебя был, а ты все равно от этого нахального мальчишки млела. И мне хочется возразить этому внутреннему голосу, что там не мальчик, а настоящий лев. И на татами он просто прекрасен. Откуда же я тогда знала, что мальчишке едва 18, когда любовалась им? Он выглядит как мужчина, и пахнет, и касается. Так, глупости — это все, фантазии. Тарханов — это несерьезно. Он уже половину женского состава в прошлом году опылил. Я в список его дешевых побед не собираюсь. Девчонки между собой его Трахановым дразнят. И по его наглым подкатам, очевидно, неспроста. «Не может он», — ворчу я возмущенно. «Мало ему ровесниц?» «Все они тут не могут. Тестостерона всех шкалит». Но эта брошенная реплика «не могу» что-то зацепила у меня в груди. И эта струна тихо, болезненно вибрирует. Зря я его по щеке. А с другой стороны, если его не тормозить, он совсем края потеряет. И так проходу не дает. Осталось только в стену впечатать и юбку задрать. Захожу в воду по колено. Телефон начинает звонить. Не мой. «Люба!» «Слышу!» Ныряю под воду и плыву, пока хватает дыхания. Сейчас его объятия смою, и все будет хорошо. Соленая вода выталкивает на поверхность. «Алена, возвращаться надо!» «У меня девчонка с резями. Сейчас позвонили». «Беги, я догоню. Фонарь возьми». «А ты?» «Бери, бери». «Нести сейчас будет. Все корни на тропинке соберет, а я потихонечку дойду». Ложусь на воду, на спину. Не хочу уходить. Накупавшись, выхожу на берег, отжимаю косу. Стрекочут сверчки. Гукает какая-то ночная птица. Вино я допиваю уже в одиночестве, разглядывая крупную контрастную луну. Мне горячо и пьяно. Откидываюсь на спину. И снова тянусь, как кошка, пытаясь успокоить проснувшееся тело. Ловлю себя на том, что мои ладони скользят по груди, и пальцы вырисовывают узоры вокруг пупка, имитируя мужские ласки. Еще не хватало. «Иди-ка ты спать, милая». Собираюсь. И ловлю ощущение, что я здесь не одна. Паника на мгновение окатывает кипятком. Хватаю пляжную сумку, она цепляется за ветку и пружинит. Звяканье. Настороженно замираю. Ключи. Это ключи от корпуса из карманчика выпали. Ну где же вы? Подсвечивая телефоном траву и песок, пытаюсь найти потерю. Ощущение, что за мной наблюдает, усиливается. Черт с ними. Утром найду. Сердце колотится, пульс оглушающе стучит в ушах. Я иду по тропинке вверх. Ты придумываешь, Ростовская. Нет никого. Чего ты испугалась? Может быть и нет. Когда выхожу к кордону базы, становится спокойнее. Иду напрямик к корпусу через открытый стадион в центре базы. Несколько раз оглядываюсь. Нет никого. Пугливая дуреха я. Дверь корпуса заперта. В окне Бесо света нет. Он сутки почти не спал. Разбудить рука не поворачивается. У бассейна развесили гамаки. Подожду на них Любу. У нее тоже должен быть ключ. Ложусь в ближайший, закрываю глаза. Сквозь сон чувствую, что становится холодно в сырой одежде. Ёжусь. Потом засыпаю окончательно. Утром еще на восходе просыпаюсь от пения птиц. С удивлением сжимаю край теплого одеяла. Кто накрыл? Люба? База еще спит. Часов 6, судя по красному на востоке небу. На сумочке мои ключи. О, пытаюсь осознать весь масштаб трагедии. Кто-то наблюдал за мной, пока я там топлес купалась и загорала? Мне не показалось. Закрываю ладонями глаза. Кошмар, стыдно как. Вечно я попадаю в неловкие ситуации. Сложив аккуратно одеяло, несу его с собой. Дверь корпуса чуть приоткрыта. Но комната Любы пуста, кровать застелена. Ее одеяло лежит на месте. Заглядываю к себе. Мое тоже на месте. Комната Бесо приоткрыта. Он спит под своим одеялом. Растерянно иду в холл. Кладу сложенное одеяло на кресло. Ну, и кто мой заботливый сталкер? Кандидатов немало. Я не хочу этого знать на самом деле. Как потом общаться и смотреть в глаза? Оставляю одеяло, расстроенное, ухожу к себе.